королям и князьям, которое разошлось по всему свету. Деворж, взяв его, начал при свете костра пробегать глазами текст. Он быстро прочел послание, ибо ему не чуждо было трудное искусство чтения. «Неужели все это правда?» — спросил он вне себя от удивления. «Клянусь Богом». Деворж умолк на минуту, а затем сказал: «Я твой пленник». «Дай руку», — произнес Звышка. «Ты не пленник мой, а брат». Они протянули друг другу руки и сели за общий ужин, который чех велел приготовить слугам. Во время ужина Деворж к еще большему своему удивлению узнал, что, невзирая на письма магистра, Звышка не нашел Дануси, и что комтуры, ссылаясь на вспыхнувшую войну, признали недействительными его охранные грамоты. «Теперь я понимаю, почему ты здесь», — сказал Звышку Деворж. «И благодарю Бога за то, что он предал меня в твои руки. В обмен на меня рыцари ордена отдадут тебе кого только ты пожелаешь. Иначе на Западе поднимется большой шум, а я ведь происхожу из знатного рода». Тут он хлопнул вдруг себя рукой по шапочке и воскликнул: «Клянусь всеми реликвиями, что во главе подмоги, которая шла в Гроттесвердер, были фон Баден и старый Зигфрид де Лёве. Мы знаем это из писем, присланных в замок. Неужели вы не взяли их в плен?» «Нет», — крикнул, вскакивая Звышка, «мы не взяли в плен ни одного знатного рыцаря. Но, боже мой, ты рассказал мне важную новость. Есть и другие пленники, от которых я могу узнать, прежде чем их повесят, не было ли при Зигфриде какой-нибудь женщины?» И, кликнув слуг, он велел им захватить горящую лучину и бросился с ними туда, где находились взятые с Кервойлом пленники. Деворж, Мацка и чех последовали за ним. «Послушай», — говорил ему по дороге Гельдернец, «ты отпустишь меня на слово, и я буду искать Данусю по всей Пруссии. А когда найду ее, вернусь к тебе, и тогда ты обменяешь меня на нее». «Если только она жива», — ответил Збышка. Они подбежали к взятым с Кервойлом пленникам. Одни из них лежали навзничь, другие стояли под деревьями, крепко привязанные лыком к стволам. Лучина ярко освещала голову Збышка, и все взоры обратились к нему.